Глава 42. Мистер Синг сам открыл дверь. Изящный костюм из тяжелого серого шелка, определенно пошит на заказ, галстук цвета кларета и в тон ему тюрбан. «Видеть вас всегда удовольствие, миссис Митчелл», — сказал он, пожимая мне руку. Проходя через просторный холл, я уловила нежный пряный аромат, исходящий от жасминового ранголя в неглубокой чаше майсонского фарфора. Наша маленькая бунгало, должно быть, представлялась мистеру Сингху чем-то вроде домика для прислуги. «Спасибо, что согласились принять. Проходите, пожалуйста». Он жестом пригласил меня в ту же комнату, где мы разговаривали в прошлый раз. И я снова села на низкий диван с шелковыми пуховыми подушками цвета мороженого. Мистер Сингх едва заметно кивнул дворецкому. «Чай, Дакша». Он тоже сел, откинувшись на спинку кресла и скрестив на европейский манер ноги. «Надеюсь, с бунгало проблем нет». «О, нет-нет, с бунгало все в порядке». Мистер Синг выжидающе посмотрел на меня. «В стене на кухне расшатался кирпич. Я распоряжусь незамедлительно провести ремонт. Нет, то есть я не поэтому здесь». Он ждал, слегка склонив на бок голову. «Вот». Я раскрыла сумочку, вынула пакет со старыми письмами и положила на столик между нами. «Это было за тем кирпичом». Мистер Синг посмотрел на письма с некоторым интересом, но трогать их не стал. «Любопытно. Эти письма писала одна женщина, Фелисити Чедвик. Она... Я знаю, кто такая Фелисити Чедвик». Лицо его замкнулось и потемнело, как бывает с солнцем, когда на него набегает тучка. «Знаете?» Мистер Синг подобрал ноги и, положив руки на колени, слегка подался вперед. «Почему вы пришли сюда?» Ответить я не успела. В комнату с подносом вошел Дакша. Первую чашку он предложил мне. «Спасибо». Пока дворецкий наливал вторую чашку, я вдруг почувствовала себя канатоходцем. Если предок мистера Сингха был любовником Фелисити, для его семьи это обернулось скандалом. Возможно, та давняя история до сих пор остается слишком щекотливой темой. Дакша вышел наконец из комнаты. «Позвольте спросить, откуда вам о ней известно?» «Ее знал мой прадед». Казалось, даже воздух в комнате запульсировал от напряжения. «А можно узнать его имя?» «Джонатан Синг». Я кивнула. «Ваш прадед и мисс Чедвик? Они были любовниками». Мистер Синг поставил чашку на столик. «Но, похоже, и сами уже это знаете. Что именно вы хотите?» «Простите, мистер Синг. Понимаю, дело личное, однако я нашла не только письма Фелисити, но и дневниковые записи ее компаньонки. Их история глубоко меня тронула. Смелость этих женщин, их жизнерадостность, то, что называют «joie de vivre», они меня и подталкивают к серьезному, хотя и трудному шагу. Мой брак, может быть...» Я поставила свою чашку рядом с его. «Для меня это очень важно». «Понятно». Мистер Синг достал из нагрудного кармана кожаный портсигар с монограммой. «Знаете, Джонатан был женат». «Да, его вдова совершила сати». Он коротко кивнул. «Постыдный эпизод. Мои родители никогда об этом не говорили. Мистер Синг предложил мне сигарету, у него были английские. Я отказалась. Он щелкнул серебряной настольной зажигалкой Ронсон. «Ваши родители стыдились сати или той связи?» «Связи, конечно». Он выдохнул тонкую струйку дыма и снова закинул ногу на ногу. Я услышала мягкий шорох шелка. «Сати считается почетным деянием, подтверждением непорочности и верности супруги. Но связь с белой женщиной... Извините, но это отвратительно. Мой дед был единственным, кто признавал, что Джонатан знал ее». «Что он рассказывал вам?» «Я была ребенком, мисс Митчелл». Лицо мистера Синка, сидевшего в своем резном, похожем на трон кресле, оставалось бесстрастным. «Дети чувствуют, когда от них что-то утаивают. Дед говорил, что его отец дружил с какой-то англичанкой. Может быть, он и хотел сказать больше, но так и не сказал. Я был еще мал. Только потом, когда дед уже умер, до меня дошло, что это была за дружба и почему родители не желали ничего рассказывать». «Значит, ваш дед никогда не упоминал о ребенке Фелисити Джонатана?» «Ребенке?» — он улыбнулся. «Никакого ребенка не было». «В том-то и дело, что был». Сигарета замерла на полпути. «Уверен, вы ошибаетесь». Но лицо его этой уверенности не выражало. Он знал, что дед что-то утаивал. Фелисити умерла при родах, а ее подруга Аделла заботилась о ребенке, мальчике, больше года, пока не умерла сама. Если это и правда, то ребенок доводился моему деду сводным братом. Мистер Синг снова подался вперед. Но сирота-полукровка, возможно, его отдали в приют, а если нет... Он покачал головой. «Я знаю, что детей продают в рабство». Мистер Синг глубоко затянулся и медленно выдохнул. «Некоторых калечат. Попрошайкам-калекам подают больше». «Господи!» Я достала пачку, вытряхнула сигарету. Он наклонился через стол, щелкнул Ронсоном. «Я думала о Чарли, как он ест рисовый пудинг, ползает у кухарки под ногами, играет с ноготками». Потом представила его на улице с другими беспризорниками, может быть, ослепленного или изувеченного, получающего вечером либо пригоршню риса, либо палкой по спине. Но ведь о ребенке знали, знала мать Джонатана, его рождение не было тайной. Мистер Синг беспомощно пожал плечами. «Мы были близки с дедом, но о ребенке он никогда не упоминал. Но мать Джонатан знала о малыше, может быть, она как-то позаботилась о нем, ведь он был ее внуком». Мистер Синг развел руками, словно прося о милосердии. «Миссис Митчелл, вы говорите о моей прапрабабушке, которая умерла со своими секретами много лет назад. Но отпустить Чарли так вот просто я не могла. Мать Джонатана помогала Аделле, присылала ей деньги». «Простите?» «Я читала дневники Аделлы и знаю, что она писала матери Джонатана. Может быть, они достигли каких-то договоренностей на случай, если Аделла умрет?» Я курила, ожидая, когда же любопытство перевесит нежелание возвращаться к семейному скандалу. Мистер Синг поджал губы, но что это означало, раздражение или задумчивость, я понять не смогла. Не представляю, как это можно проверить. Викторианцы сохраняют все. Я постучала пальцем по письмам на столе. Здесь могут быть письма, которыми обменивались Аделла и Джонатан. Здесь? Разве мать Джонатана не жила в этом доме? Мистер Синг отнесся к моему предположению довольно равнодушно. «У нашей семьи несколько домов. В Дели, Джайпуре, Лондоне. Но...» Он встряхнул пепел в массивную хрустальную пепельницу. «Но если она писала из Масурлы, то, скорее всего, жила в старом крыле этого дома. Там сейчас никто не живет, и даже электричество туда не проведено». «Мистер Синг, вы, возможно, чувствовали, что ваш дед мог рассказать вам что-то еще. И будь вы постарше, или проживи он чуть больше, как по-вашему, если бы он сейчас был здесь, рассказал бы вам что-то еще?» Маска безразличия, наконец, дала трещину. «Мой дед был честным человеком. Он хотел бы, чтобы я знал правду. Так не стоит ли попытаться отыскать ее?» Взгляд его смягчился. «Интересно, не правда ли, семейная тайна живет словно призрак, даже тогда, когда все знавшие ее уже умерли?» «Наша тайна — это часть наших историй. Эти истории живут». «Что ж, если этот сирота есть часть истории моей семьи, думаю, дед хотел бы, чтобы я о нем узнал». Он раздавил сигарету в хрустальной пепельнице. «Дедовы апартаменты в старом крыле. Крыло закрыли после его смерти». «А мы могли бы?» «Да», — он резко встал. «Идемте посмотрим». Мы прошли через холл и поднялись по витой лестнице. Отполированные поколениями слуг перила красного дерева скользили под рукой. Я шла за хозяином по длинному коридору, застеленному плотным узорчатым ковром. Старинная медь и увядшая зелень, которого отливали мягким блеском мимо глубоких дверных проемов, и никак не могла сообразить, сколько же в доме комнат. Дюжина, две дюжины. Свернув за угол, мы оказались в более старой, более широкой, но вместе с тем и более скрипучей и немного отдающей плесенью части коридора и остановились перед украшенной тонкой резьбой дверью. Мистер Синг открыл ее и жестом предложил мне пройти в большую, но душную комнату. Закрыв когда-то комнату от муссона, ее, наверное, так и не проветривали с тех пор. Пыль протирают, но в прочих отношениях здесь ничего не изменилось со смерти деда. Эркерное окно закрывали тяжелые шелковые портьеры, и когда мистер Синг раздвинул их, в потоке солнечного света закружились пылинки. В проеме уютно расположился восьмиугольный столик с мраморной столешницей, по обе стороны которого стояли обтянутые серым шелком кресла. Значительную часть пространства занимала массивная кровать под устало обвисшей москитной сеткой. Холодный камин охраняли книжные стеллажи. Дед умер в этой комнате. Не зная, что сказать, я лишь кивнула и направилась к стеллажам. Взгляд мой скользнул по купольному потолку густого цвета индиго с приглушенным матовым блеском и осколками стекла. В самой вершине купола зыбко мерцал кружок белого алебастра. По всей видимости, потолок должен был имитировать ночное небо с полной луной в центре. Эксцентричный, как мне показалось, довольно по-детски для спальни. У изножья кровати притулился ротанговый сундучок, а в затененном алькове я заметила письменный стол черного дерева с резными рельефами неких мифических существ и чипдейловский стул. Мистер Синг подошел к стулу и провел ладонью по сиденью. «В детстве я проводил здесь немало времени. Этот вот стул...» Он похлопал по спинке. «Дед часто сидел здесь и читал мне, а я устраивался на полу у его ног». Я шагнула к сундучку. «Можно?» «Конечно». Я подняла крышку, ожидая обнаружить стопки журналов и перехваченные ленточкой письма, но меня ждало разочарование. Одеяло и постельное белье. «Я поищу на книжных стеллажах». Мы осмотрели каждую полку, снимали книги, пролистывали, заглянули в расписной кувшин, перевернули фарфоровую вазу, открыли резную шкатулку для драгоценностей. Золотые петли едва слышно скрипнули, но шкатулка оказалась пустой, если не считать какого-то серого осадка, напоминавшего мотыльковую пыльцу. «Странно», — сказала я, когда мы просмотрели все книги. «Честно говоря, я и не думал, что мы что-то найдем. Я о другом. Странно, что у него нет ни одного сборника стихов. Их ведь кто-то отпечатал и переплел. Один я нашла в отеле «Сесил», другой в клубе». Мистер Синг покачал головой. «Я ничего такого не видел». «Стол?» — я повернулась к алькову. Он кивнул. Мы выдвинули ящички. Старомодные авторучки с засохшими на перьях чернилами, пожелтевшее приглашение на обед и чай, несколько монеток, почтовая бумага, сборник поэзии, зачитанный, но не тот. И никаких писем. Мистер Синг сунул руки в карманы и пожал своими внушительными плечами. «Что ж, мы сделали, что могли. Извините, что заставила вас пройти через все это, и спасибо, что показали комнату. Прелестная, да? Вы заметили, какой здесь потолок?» Мы посмотрели вверх. Я попыталась отпустить какой-нибудь убедительный комплимент насчет этой довольно неуклюжей копии звездного неба и луны, но мистер Синг опередил меня. «Ну, конечно». Лицо его выражало удивленное довольство человека, только что поставившего на место последнюю деталь головоломки. «Дед заказал этот потолок, чтобы показать мне созвездие, и в детстве я бывало смотрел на него часами. Только после смерти деда я заметил один изъян». Он указал на тонкую белую линию между темно-синим пояском и купольным потолком. Казалось, художник каким-то образом пропустил тонкую длинную полоску. Я еще подумал тогда, что не замечал этого в детстве, потому что меня интересовали только звезды. Но, может быть, тогда этого и не было? К полному моему изумлению, мистер Синг снял туфли и встал на кровать, потом переступил на прикроватный столик и, подняв руку, вынул из-за пояска листок бумаги. «Дед, ах ты хитрец!» За первым листком появился второй, потом третий, четвертый. Тонкая белая линия исчезла, никакого изъяна не было. Всего писем было 7, и первое датировано сентябрем 1858-го. Не говоря ни слова, мы отошли к восьмиугольному столику и сдвинули обитые серым шелком стулья.